Дверь распахнулась, и вошел, поеживаясь от холода, Владимир Николаевич Дружинин. Увидев гостя, он обрадовался. «Здравствуй, Виктор. Ну давай рассказывай, как там у вас пан Мариан?» Мы с Кременицким расхохотались. Партизан бригады имени Ванды Василевской, 22-летний Мариан Фалькевич, и не подозревал, какой популярностью пользуется его имя в штабе соединения. Увы, эта популярность не была связана ни с воинскими подвигами Фалькевича, ни с его дисциплинированностью, ни с успехами в боевой подготовке. Еще в начале организации польской бригады Мариан Фалькевич запомнился тем, что за каких-нибудь 2-3 дня совершил целую серию недопустимых проступков. Он опоздал на перекличку, разговаривал в строю, дважды вступал в пререкание с командиром роты, без разрешения отлучился из лагеря, не вышел на занятия по изучению материальной части, ссылаясь на болезнь, которой у него не оказалось, и в заключении сладко заснул на посту у взводной землянки. Тогда-то, рассказав нам о похождениях Мариана, комиссар бригады и пообещал сделать из него хорошего солдата. Не следует думать, что Фалькевич был каким-то злонамеренным нарушителем самых элементарных воинских порядков. Ничего подобного. Любой проступок молодого польского партизана возникал как бы сам собой, помимо воли Мариана, и для каждого проступка находилось у него множество оправданий. От Кременицкого узнали мы и о диалоге, который произошел у него с Марианом, после того, как последний заснул на посту. «Товарищ Фалькевич, вам доверили охранять ночной покой всего вашего взвода». «Пшепрашам, пани комиссар, я охранял. Я бардзо добже охранял. Я ходил вокруг бункера. Я обсервовал по странам». «Обождите, Фалькевич. Во-первых, нельзя перебивать разговаривающего с вами начальника. Во-вторых, называйте меня товарищ комиссар, а не пан комиссар. В-третьих, как это вы можете утверждать, что ходили вокруг землянки и посматривали по сторонам, когда командир взвода обнаружил вас сидящим на ящике с опущенной на колени головой, с крепко закрытыми глазами? В таком положении можно видеть только сны». «Какие сны? Какие сны, товарищ комиссар? Человеку уже нельзя закрыть на минуту глаза в самом конце дежурства. Спать часовому нельзя ни в начале, ни в середине, ни в конце дежурства. Если бы к вам подошел не командир взвода, а бандеровец или немец, он не стал бы, Фалькевич, вас будить, а сделал бы что-то гораздо похуже. Пшепрашам, товарищ комиссар. Но немец к нам не пошел бы, он скорее пошел бы в бункер к минерам. А если и у минеров часовой будет спать? Впрочем, Фалькевич, ваше мнение на этот счет меня не интересует. Вы вступили в партизаны добровольно. Вы торжественно обязались подчиняться партизанской дисциплине. А теперь на каждом шагу ее нарушаете. Просто стыдно за вас. Отправляйтесь к командиру роты и доложите, что получили от меня 2 наряда вне очереди. Пусть пошлет вас на кухню чистить картошку. На кухню я не могу, пани комиссар. Там працюют Бронька с Иреной. Они будут смеяться. Правильно сделают. Скоро смеяться над вами будет вся бригада. Идите и доложите командиру роты о полученном взыскании. Мариан с достоинством удалился. Командира роты он сначала не нашел, а когда сам попался ему на глаза, доложить о приказании Кременицкого забыл. Вот каков был Мариан Фалькевич. Вместе с тем, это совсем неплохой парень, очень неглупый, физически крепкий. Он сын местного крестьянина-середняка, хозяйство которого разграблено бульбашами. В патриотизме Мариана, в искренности его желания помочь Польше избавиться от оккупантов и обрести самостоятельность, сомневаться никто не мог. Вступил Мариан в партизанскую бригаду с самыми лучшими намерениями. Но вот стать настоящим, полноценным бойцом ему как-то не удавалось. Причем Виктор Кременицкий был совершенно прав, когда докладывал мне, что людей, очень напоминавших Мариана, в бригаде наберется порядком. Собственно, никого из нас это не удивляло. Ведь любой человек, новичок, ранее не служивший в армии, вступив в один из наших отрядов, мог бы составить отличную компанию Мариану ибо решительно ничем от него не отличался. Но и Мариан, и всякий другой новичок в любом из наших старых отрядов быстро отрешился бы от своих гражданских привычек, стал бы за какой-нибудь месяц хорошим партизаном. С Марианом этого в польской бригаде не произошло. В чем же тут дело?